Голос Кореи. Научный сотрудник Института США Министерства иностранных дел КНДР Ким Гуанхак 20 сентября опубликовал комментарий на тему «Безрассудная попытка США нанести упреждающий удар по КНДР ускорит только самоубийство». Он писал: «Совет внешних сношений США на днях распространил доклад. Он настаивал на необходимости взять в расчет военный удар в случае того, что КНДР, отказываясь от переговоров с США, продолжит наращивать ядерную и ракетную способность. Это не что иное, как бесплодное умствование тех, кто предал забвению стратегический статус КНДР, обладательницы водородной бомбы». Злейшая американская враждебная политика в отношении КНДР, постоянная американская ядерная угроза и шантаж только привели к тому, чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика час от часу умножала собственные ядерные вооруженные силы. КНДР располагает достаточной военной силой, способной единоборствовать с Америкой в любом пространстве, в воздухе, на суше и море, и под водой морской. США – очаг всякого зла на земле. На назойливую враждебную политику США и их безрассудные военные приготовления стоит только ответить сверхжесткой контрмерой и беспощадным незамедлительным превентивным ударом. Таков окончательный вывод, к чему сегодня мы пришли. Любая опаснейшая американская игра с огнем ничуть не устрашает нас. Но если США хотят затронуть нас чуточку, то дотла уничтожить всю Америку с Вашингтоном и положить конец антиамериканской битве. Таковы незыблемая решимость и твердая позиция всех наших воинов и народа. Военный превентивный удар по КНДР лишь ускорит самоубийство. Об этом должны крепко запомнить США. Если США все-таки пойдут по пути ядерной войны в полное игнорирование такого нашего предупреждения, то они сами станут жертвой той войны. Этого им не следовало бы забыть навсегда, подчеркнул научный сотрудник Института США МИД КНДР.